Глава 16. Антон шел, размашисто прыгая через кочки, скользя по мокрой земле. Речка вспухла от дождя, дул резкий северный ветер, собирая над сопками снежные тучи. Самородки глухо побрякивали в карманах, настраивая Антона на веселый лад. «Вот где поджидала меня слава, вот где начинается мой успех, и на прииске, и в бухте желания будут удивляться и спрашивать, так это тот самый Антон, который, да-да, тот самый умный, талантливый геолог, такому можно доверить любое дело». Антон слышал похвалы, видел улыбающиеся лица, пожимал чьи-то руки. Вот мелькнула стремительно борода Шанталова. «Молодец, елки-метелки! Представляю на соискание сталинской премии!» Антон шел, не обращая внимания на царапины и ушибы, на холодный ветер. Радостное возбуждение его росло и усиливалось. Старик Загоренко отказался от своих прав на открытие месторождения. Надо ему устроить отпуск. Пусть едет в бухту желания. Пусть защищает своего дружка. Антон сдвинул на затылок шапку, остановился и глубоко вздохнул. «Что-то теперь скажет мой дядюшка!» И вдруг радостное настроение оборвалось. Непонятная тревога. Он еще не мог догадаться, откуда она появилась в нем. Ведь настоящий-то открыватель загадки и медвежьего распадка — Атаманов. Пусть он арестован, но и что же? Откуда я знаю, что он не выйдет на волю? Ах, оттуда не возвращаются. А если атамана вернется, как я стану тогда выкручиваться? Антон постоял минуту и опять торопливо зашагал по распадку. К 10 часам вечера он добрался до землянки, выгрузил самородки и направился к рации, висевшей рядом на лиственнице. Снял непромокаемый чехол, стал ловить берег надежды. Зеленым волчьим глазом засветила шкала. Рация потрескивала, пощелкивала, даже всхлипывала от нетерпения. «Говорит 4:15». «Вызываю берег надежды. Перехожу на прием». Прошло несколько напряженных минут. Антон ждал, прислушиваясь к шуму речки. В 10 шагах от него темнели вознесенные в ночное небо скалы. Расколотые морозами и ветрами, почти гнилые плиты сланца, будто склонялись над обрывом. Антон приметил этот странный наклон каменных плит, но тут же успокоил себя. «Ночью и корягу за медведя примешь, а все же неудобное место». Справа крутая сопка, слева отвесные скалы. Настоящая ловушка. Говорит берег надежды. Я на волне 4:15. Прием. Раздался нетерпеливый, искаженный расстоянием бас Шанталова. «Добрый вечер, Федот Петрович», — говорит Антон. «Сегодня Архип Иванович Загоренко и я обнаружили в медвежьем распадке богатую золотую россыпь. Жду ваших распоряжений. Перехожу на прием». Страшный грохот заглушил последние слова Антона. Он только почувствовал, как содрогнулась земля, как все качнулось, пошло в сторону и потерял сознание. В воздухе взвился смерч, каменная лавина обрушилась в речку. Земля еще несколько мгновений колебалась и затихла. Стих и ветер, словно геологическая катастрофа, подавила его порывы. Оползень, уничтожив на своем пути землянку, не затронул лиственницы, на которой висела рация. Долгое время ничто не нарушало темного таежного безмолвия, кроме капель, сочившихся между камнями. Капли монотонно, грустно отсчитывали секунды, шорохом раскалываясь на камнях. И вот в это ночное безмолвие тайги врезался далекий голос Шанталова. «Говорит берег надежды, 4:15, отзовись, 4:15, следите за волной 4:15». Рация замолчала, словно прислушивалась к чему-то. В дегтярном небе замигали звезды. Среди них задымилась кровавая капля Марса. Венера запуталась в ветвях лиственницы, и неясная квадратная тень рации упала на ствол. В рации опять защелкало, и тревожный, приглушенный расстоянием, зазвучал новый голос. «Говорит Запад, 4:15, ваши координаты, прием!» И этот голос умолк, и тотчас же возник другой. «Говорит Юго-Запад, 4:15, 4:15, 4:15». Со всех сторон в таежную ночь полетели голоса. «Говорит берег надежды, спасательная партия выехала на загадку. Говорит Запад, посылаем на поиски самолет. Говорит Юго-Запад, сообщите точные координаты поисковой партии. Какая необходима помощь?» Антон очнулся. «Что случилось?» — была его первая мысль. «Я попал в оползень». Он пошевелился и застонал от боли. Руки, ноги, грудь были зажаты толстым слоем щебенки. Острый камень упирался в подбородок. Антон пошевелил шеей, стараясь сбросить камень. Тот еще сильнее надавил на горло. Рация продолжала всхлипывать и бормотать. Ее бормотание сменилось далекой, невероятно далекой музыкой. В глубине ночи пела скрипка. Стеклянные звуки рассыпались. Рация снова замолкла. Антон подумал: неужели Шанталов не догадался о катастрофе? Где же Архип Иванович? Да ведь он не вернется в землянку. Что же теперь делать? Антон дико закричал. Ночь ответила осторожным ворчанием. Речка накапливала воду. Холодно поскрипывал оползень. Антон задвигал руками, стараясь освободиться из каменного плена. Но пласты щебня осели плотнее и будто тисками зажали руки. Голова Антона бессильно склонилась на правый бок. Очертания скал, лиственниц, оползня стали смещаться. Темнота надвигалась со всех сторон, И он, не поднимая головы, вглядывался в нее и снова отчаянно закричал. Слезы боли и обиды появились на его глазах. «Я погибну раньше, чем меня спасут! Я погибну!» А вода в реке все прибывала и выплескивалась через камни на Антона. Над ночными сопками возник тяжелый гул. Он стремительно приближался, подавляя грозный рев воды. «Самолет!» — Антон приподнял голову. Высоко над ним пронеслись красные и зеленые огни. Самолет развернулся и пошел кругами, резко снижаясь. «Сюда, ближе, еще немного левее!» — шептал Антон, не спуская глаз вращающихся огней. Самолет пошел вправо, опять возвратился, промчался над речкой, и белый гриб ослепил окрестности. В его холодном свете скалы, оползень качнулись налево, потом направо и замерли. Ракета, лениво раскачиваясь на парашюте, опускалась в реку. Коснувшись воды, она погасла, но тотчас же в небе появилось ожерелье новых ракет. Ожерелье, сверкая и переливаясь, спускалось на сопки, и Антону казалось, он находится в самом его центре. Он вытягивал шею, следя за каждой ракетой в отдельности и за всем ожерельем сразу. Самолет ушел, ракеты погасли. Антон напряженно ждал, когда снова послышится гул самолета, но ничего не слышал, кроме ревущей реки. Вода быстро прибывала, нетерпеливо ища выхода. Архип Иванович после ухода Антона набрал хворосту, разложил костер, прилег у огня, посмотрел вокруг и тяжело вздохнул. В тайге, так хорошо знакомо ему, уже наступало горестное ожидание зимы. Вода приобретала лихорадочный оттенок, голые прутья тальника краснели, жалобно цвинькали трясогузки. Из низких туч повалил мокрый снег, покрывая землю мутной пеленою. Искаженные сумерками кусты и кочки раздражали своей неправдоподобностью. Белые сучки шевелились, оседающий снег грустно вздыхал. Архип Иванович глядел в огонь, все глубже и глубже погружаясь в размышления. Странные, неожиданные мысли вызывает иногда пламя. Огонь успокаивает, настраивает на поэтический лад, вызывает добрые желания. «Милый молодой человек», — думал Архип Иванович, вспоминая Антона, «в молодости все любят успех и славу. Как он обрадовался, когда я отказался от участия в открытии месторождения!» Языки пламени переливались, подпрыгивали, шипели и потрескивали от падающего снега. Их пестрая пляска отбрасывала бесшумные тени на Архипа Ивановича. Его лицо становилось то розовым, то бордовым, то принимало сухой, обуглившийся цвет. «Есть ли во мне силы бороться не за себя, за правду?» — подумал Архип Иванович, глядя на огонь. «Существуют ли для меня законы дружбы? или я потерял волю к борьбе?» Он встал, подбросил в костер хвороста. Желтое пламя подпрыгнуло в ночь. Где-то близко шарахнулась в ветвях птица. Архип Иванович почему-то боязливо оглянулся и по всхлипывающему снегу прошелся вокруг костра. Тревога овладела им, будто где-то рядом его поджидала опасность. Но что может угрожать ему? Архип Иванович снова сел к костру, поджав под себя ноги, и снова стал смотреть на огонь. «Когда приеду в бухту желания, я прежде всего добьюсь приема у генерал-директора и скажу ему, не о себе хлопочу, а о друге. Илья Атаманов — один из самых талантливых наших геологов, и если в чем виноват, простите, не может он быть врагом народа, не может, не может». Чудовищный грохот вскинул его на ноги. Архип Иванович настороженно всматривался в темноту, не понимая, где и что случилось. Грохот не повторился. Где-то, видимо, произошел обвал. Ну и что же? Мало ли обвалов в горах? Успокоил себя Архип Иванович. Он собрал головешки и снова раздул костер. «Пора спать». Антон, наверное, переговорил уже с Шанталовым. И все-таки смутное ощущение тревоги не покидало Архипа Ивановича. Ему вспомнилось, как на таежной трассе взорвался грузовик с 5 тоннами аммонита. «Я ехал за грузовиком на расстоянии 300 метров, и нашу машину сбросило в кювет. Остатки грузовика мы отыскали в разных местах по обочинам трассы. Одно автомобильное колесо забросило на вершину лиственницы. А прошлогодняя буря в пестром ущелье, она унесла в пропасть бригаду заключенных вместе с конвоирами. А пожар в бухте желания... Воспоминания о катастрофах захлестывали Архипа Ивановича, и чем ярче он вспоминал, тем больше успокаивался. Возникшая тревога рассеялась, он задремал. Гул самолета и разноцветное ожерелье ракет над тайгой прервали его сон. Еще не соображая, в чем дело, он вскочил и помчался на Весновку. Он спотыкался, падал, поднимался и бежал. Бежал, холодея лишь от одной мысли, как бы не опоздать. Он уже догадался, что с Антоном произошла беда и что самолет бессилен помочь в этой беде. Перед глазами Архипа Ивановича мелькали какие-то тени, очертания каких-то предметов. Он ничего не замечал, не слышал хруста кочек, скрежета заснеженных камней. Он бежал. Когда же он, наконец, достиг Весновки, то увидел сразу и оползень, запрудивший реку, и рацию, кричавшую на дереве, и голову Антона, бессильно упавшую на плечо. Речка яростно кипела и пенилась. «Держись, Антон, держись! Я сейчас, сейчас!» Прохрипел Архип Иванович, отыскивая место среди подрагивающих камней. Он поколебался лишь одно мгновение и прыгнул на оползень. Оползень тяжело охнул и стал оседать. Поток воды подхватил Антона, поволок с собою и выбросил на берег. Архип Иванович, чувствуя, как камни шевелятся и ускользают из-под ног, тоже побежал за ним, но не успел выскочить. Он все еще рвался к берегу, перебирая ногами по ускользающим камням. Но это уже был неудержимый последний бег человека в бесконечную, неодолимую, еще никем не познанную пустоту.